Как стать экспертом? В качестве дифференцирующего признака специалист может использовать свои компетенции. В сфере экологического консалтинга работает множество крупных и малых фирм, но все они предлагают практически одни и те же услуги. В Бостоне же компания под названием ENSR предложила уникальную компетенцию – должную экологическую осмотрительность. Другими словами, когда заключается международная сделка, например, с недвижимостью, ENSR предлагает воспользоваться клиентам своими глобальными ресурсами для оценки экологических аспектов транзакций. Такая специализация не только отличает фирму от конкурентов, но и расширяет поле для деятельности. Кому еще, как не ENSR, поручить устранение обнаруженных проблем? Мечта издателя. Если вы не заядлый автолюбитель, вы, скорее всего, никогда не слышали о ежемесячном журнале Hemmings Motor News. Данное издание можно назвать образцовым специалистом в издательском деле, где компетентность все равно, что святой Грааль. Ежемесячный тираж Hemmings составляет 265 тысяч экземпляров. Валовой доход издания – 20 миллионов долларов. Средний номер журнала содержит 800 страниц, пестрящих объявлениями о продаже всего и вся, от набора колесных подшипников для Ford Model T станут вашими за 55 долларов, до родстера Rolls-Royce Henley 1932 года выпуска всего за 650 тысяч долларов. Наибольшую журнальную площадь занимает черно-белая рубричная реклама, оплата которой осуществляется наложенным платежом или кредитной картой. Редакционных статей минимум. Продажами занимаются всего несколько человек. Владелец одной из самых прибыльных в издательском бизнесе денежных коров, Терри Эрич, утверждает, что журнал пользуется популярностью не только у коллекционеров и реставраторов автомобилей, но и у более широкой аудитории. «Я лишь заурядный наездник на чертовой лошади», — говорит он. Но лошадь оказалась чертовски специализированной идеей.